Глава 46, повествующая о том, как последователи еретического учения приложили все силы к тому, чтобы обмануть последователей истинного учения, и о том, как беспокойный царь обезьян проявил мудрость и расправился со злыми духами. Итак, убедившись в том, что Сунь-Кун обладает способностью вызывать драконов и распоряжаться духами, император решил скрепить печатью дорожные свидетельства танского монаха, чтобы он мог продолжать свой путь. Но в этот момент даосы повалились императору в ноги. Император поспешил сойти с трона и, помогая им подняться, спросил: «Что заставляет вас совершать такие церемонии, уважаемые наставники?» «Ваше Величество», — молвили те, — «вот уже 20 лет, как мы отдаем все свои силы для пользы вашего государства и оберегаем мир и спокойствие ваших подданных. А эти буддийские монахи путем волшебства в один миг зачеркнули все наши заслуги и лишили нас нашей славы. Вы простили убийц только потому, что они вызвали дождь. Разве не является это доказательством несправедливого отношения к нам? Умоляем вас, ваше Величество, не спешите скреплять печатью их дорожные свидетельства и разрешите нам еще раз помериться с ними силами». Выслушав это, император еще больше растерялся. Не имея своего мнения, он прислушивался к тому, что говорят другие, и действительно отложил печать и дорожные свидетельства в сторону. «В чем же вы хотите с ними состязаться, уважаемые наставники?» — спросил он. «Я предлагаю состязаться в самосозерцании», — отвечал силы тигра. «Мне кажется, что вы совершаете ошибку», — заметил император. «Ведь буддийские монахи непременно одержат верх. Если бы они не были совершенны в самосозерцании, их бы не послали за священными книгами. Поэтому я и удивляюсь, как можете вы даже помышлять о том, чтобы состязаться с ними». «У нас есть свой особый способ самозазерцания», — сказал на это силы тигра. «И называется он проявление мудрости на облачной лестнице». «Что же это за способ?» — поинтересовался император. «Для того, чтобы применить его, нам потребуется 100 столов», — сказал силы тигра. «Нужно соорудить 2 возвышения, по 50 столов каждое. Для этого столы ставятся друг на друга. Затем нужно взобраться по этой облачной лестнице без помощи рук и другой лестницы прямо на облака и просидеть там несколько часов подряд без всякого движения». Император понял, что даос предлагает довольно трудный способ. «Ну, как, уважаемые монахи?» — обратился он к путешественникам. «Может кто-нибудь из вас принять вызов нашего наставника?» В ответ на это Сунь-Кун пробормотал что-то непонятное. «Что ж ты, брат, молчишь?» — тихонько спросил его Джубадзе. «Видишь ли, брат, — отвечал ему Сунь-Кун, — не стану тебя обманывать, если бы мне предложили устроить заваруху на небе или внизу в колодцах, взбаламутить море, повернуть вспять реку, перенести гору или даже прогнать луну, переместить полярную звезду или созвездие, все это не составило бы для меня никакого труда. Пусть даже мне сказали бы снять собственную голову, раскроить череп и вытащить мозг, распороть живот и вынуть сердце и внутренности, или совершить еще какие-нибудь необычные превращения, все это меня ничуть не испугало бы. Но спокойно сидеть и погрузиться в самосозерцание я не смогу и наверняка проиграю. Разве это по моему характеру? Если бы даже меня приковали к верхушке железного столба, я и то не смог бы усидеть на месте и непременно старался бы взобраться либо еще выше, либо спуститься вниз. Но ведь я могу погрузиться в самосозерцание, — неожиданно сказал Трипитака. Вот и чудесно! — радостно воскликнул Сунь-Кун. А сколько времени можете вы просидеть без движения? Когда я был молод, — отвечал Трипитака, — мне посчастливилось встретить лучших учителей-монахов. У них я и научился погружаться в самосозерцание. Я могу просидеть 2-3 года на грани между жизнью и смертью. — Если вы будете столько времени сидеть, — заметил Сунь-Кун, — мы никогда не добудем священных книг. Сидеть часа три и хватит. Но ученик мой, — молвил Трипитака, — вся беда в том, что я не смогу взобраться на это возвышение. — Ничего, — сказал Суникун, — вы только дайте свое согласие, а об остальном я сам позабочусь. Тогда Трипитака почтительно сложил ладони рук и, склонившись перед императором, сказал: — Ваше Величество, я обладаю способностью погружаться в самосозерцание. После этого император велел соорудить два возвышения. А надо вам сказать, что в этом государстве было очень много рабочего люда. Не прошло и часа, как рядом с залом золотых колокольчиков выросло два возвышения. После того, как все было готово, сила тигра вышла из дворца и, совершив прыжок, очутился на облачном ковре. Этот ковер доставил его на возвышение с западной стороны, где сила тигра и уселся. В этот момент Суню-кун выдернул у себя волосок и превратил его в точную свою копию. Этот двойник и остался стоять рядом с Джу-Бадзе и Шасеном. Сам же Суню-кун превратился в радужное облако и поднял Трипитаку на возвышение с восточной стороны. Когда Трипитака уселся, Суню-кун из облака превратился в комара и, подлетев к Джу-Бадзе, шепнул ему на ухо: «Смотри, хорошенько охраняй учителя и не вступай в разговор с моим двойником, который будет стоять рядом с тобой». «Понятно», — со смехом отвечал Джу-Бадзе. Тем временем даос Сила Оленя, восседая на расшитом сиденье, наблюдал за состязанием. Однако, видя, что никто не побеждает, решил прийти на помощь своему приятелю. Он выдернул у себя из затылка волосок, произнес заклинание и, скатав волосок в шарик, подбросил его вверх. Волосок попал прямо на голову танскому монаху и тут же превратился в клопа. Вначале Трипитака почувствовал зуд, а немного погодя даже боль. Предаваясь самосозерцанию, следует сидеть совершенно неподвижно. Малейшее движение равносильно проигрышу. Через некоторое время Трипитака почувствовал нестерпимую боль и, втянув голову в плечи, почесал место укуса воротник. «Плохи дела», — сказал Джу-Бадзе, заметив это. «У учителя, кажется, начинается приступ падучей болезни». «Нет, просто у него голова заболела от ветра», — возразил Шасен. «Наш учитель — человек необыкновенной честности», — отвечал на это Суникун. «Раз он сказал, что умеет предаваться самосозерцанию, значит, это так и есть». Если он чего-нибудь не умеет, то всегда прямо об этом говорит. Разве человек высшего порядка может вводить кого-нибудь в заблуждение? Вы не волнуйтесь, я сейчас поднимусь к учителю и все узнаю. Он с жужжанием полетел вверх и уселся на голову Трипитаки. Тут он увидел, что в голову Трипитаки впился огромный, величиной с горошину, клоп. Суню-кун смахнул клопа рукой и почесал место укуса. Не чувствуя больше зуда, Трипитака выпрямился и снова предался самосозерцанию. «На выбритой до блеска голове монаха даже вошь не удержится», — раздумывал между тем Суню-кун. «Каким же образом здесь очутился такой огромный клоп? Это, конечно, проделки даосов, которые задумали погубить нашего учителя. Ха-ха, напрасно, друзья, старайтесь, ничего у вас не получится». «Погодите, сейчас я устрою вам штучку». Суню-кун взлетел на крышу дворца и, встряхнувшись, превратился в сороконожку длиной в 7 цуней. Тут он заполз даосу в нос и изо всех сил впился ему в кожу. Даос утратил все свое спокойствие, дернулся и кувырком полетел вниз. Он разбился бы насмерть, если бы стоявшие внизу чиновники не подхватили его. Правитель не на шутку перепугался и приказал отнести даоса в зал изящной литературы, чтобы привести его в чувство. Между тем Суню-кун на облаке опустил Трипитаку вниз и поставил его перед троном. Трипитака был признан победителем. После этого правитель решил отпустить путников, но тут вперед выступил даос Сила Оленя. «Ваше Величество, — молвил он, — у моего брата скрытая болезнь. И вот, когда он очутился наверху, его прохватило ветром, болезнь вспыхнула с новой силой. Только поэтому буддийский монах смог одержать верх. Прошу вас, не отпускайте этих монахов. Пусть посостязаются с нами в отгадывании того, что находится за досками. «А что это значит?» — спросил правитель. «Я умею узнавать, что скрыто за досками», — отвечал Даос, «и хочу посмотреть, могут ли буддийские монахи делать это. Если они победят меня, отпустите их. Если же проиграют, притяните их к ответу и накажите». Правитель снова растерялся, однако решил послушаться Даоса. Он приказал отнести красный лакированный ящик на женскую половину дворца и велел жене положить туда какую-нибудь драгоценность. Когда ящик принесли в зал и поставили перед троном, правитель сказал: «Сейчас последователи двух учений должны призвать всю силу своей прозорливости и угадать, какая драгоценность находится в этом ящике». «Ученик мой», — молвил Трипитака, — «как же можно узнать, что спрятано в этом ящике?» Суню-кун превратился в цикаду и, усевшись на голову Трипитаки, сказал: «Не беспокойтесь, учитель, сейчас я выясню, что там спрятано». И вот наш чудесный мудрец тихонько подлетел к ящику, подполз под него и, отыскав на дне небольшую трещинку, вполз внутрь. В ящике он увидел красное, покрытое глазурью блюдо, а на нем царское парадное одеяние, состоящее из роскошного халата и великолепного передника. Приподняв все эти вещи, Суню-кун встряхнул их и, прикусив язык, спрыснул показавшейся из ранки кровью, крикнув при этом: «Изменитесь!» И в тот же миг роскошный наряд превратился в старый разбитый колокол. Из озорства Суню-кун не удержался и помочился на него. После этого он выполз из ящика и, подлетев к уху Трипитаки, тихонько произнес: «Учитель, скажите им, что там находится старый разбитый колокол». «Речь идет о драгоценности, которая находится в этом ящике», — отвечал Трипитака. «А ты выдумал какой-то старый разбитый колокол. Какая же это драгоценность?» «Не обращайте внимания на их слова. Слушайте с меня, и все», — успокоил его Сунику. Трипитака выступил вперед и только был собрался сказать, что находится в ящике, но тут сила оленя перебил его. «Разрешите, я скажу. В ящике находится роскошное парадное одеяние, состоящее из халата и передника». «Нет-нет», — возразил тот Трипитака, — «в ящике лежит старый разбитый колокол». «Да этот монах, оказывается, невежа», — возмутился правитель. «Он смеет насмехаться над нами и говорит, что какой-то старый разбитый колокол для нас драгоценность. Взять его!» Подчиненные бросились было выполнять приказ, но перепуганный Трипитака, почтительно сложив ладони рук, воскликнул: «Жальтесь надо мной, над бедным монахом, ваше величество! Велите открыть ящик. Если там действительно окажется какая-нибудь драгоценность, я готов понести наказание. Если же там ее не окажется, я могу невинно пострадать». Тогда правитель приказал открыть ящик, и, к великому удивлению всех присутствующих, оттуда вытащили старый разбитый колокол. «Кто положил эту вещь сюда?» — разгневанно воскликнул правитель. «Мой повелитель», — молвила в ответ супруга, появившаяся в этот момент из-за трона, — «я собственными руками положила в ящик парадное царское одеяние. Как мог очутиться здесь этот разбитый колокол, я совершенно не понимаю». «Ты можешь удалиться», — сказал тогда правитель своей супруге. «Теперь я знаю, что делать. Вещи, которые находятся во дворце, сделаны из самого лучшего материала. Как же могла появиться здесь подобная рухлядь? Несите ящик за мной», — приказал он своим приближенным. «Я сам положу туда что-нибудь, и мы повторим испытание». Удалившись в сад, расположенный позади дворца, правитель подошел к волшебному персиковому дереву, сорвал с него плод величиной с чашку и положил его в ящик. После этого ящик принесли обратно, и правитель приказал продолжать состязание. ученик мой, — тихо произнес Трипитака, — что же мне теперь делать? — Не беспокойтесь, учитель, — отвечал Суни-кун, — сейчас я посмотрю, что там лежит. С этими словами Суни-кун подлетел к ящику и снова через щель проник внутрь. И тут он увидел то, что нравилось ему больше всего на свете. Он увидел персик. Приняв свой обычный вид и присев на корточки, Суни-кун с превеликим наслаждением съел персик и со всех сторон облизал его, оставив одну косточку. Затем, превратившись в цикаду, он подлетел к уху учителя и сказал: «Учитель, скажите им, что там лежит косточка от персика». «Не терзай ты меня, ученик мой», — взмолился Трипитака. «Если бы в прошлый раз я вовремя не остановил императора, то теперь, наверное, был бы уже казнен. Я должен отгадать, какая там находится драгоценность». «А что же за драгоценность, косточка от персика?» «Ни о чем не беспокойтесь», — успокоил его Суни-кун, «и не сомневайтесь в том, что победите». Трипитака выступил вперед и хотел сказать, что находится в ящике, но его тут же перебил сила барана, который сказал: «Разрешите мне первому сказать, что находится в ящике, там лежит персик». «Нет, не персик», — возразил тогда Трипитака, — «а только косточка от него». «Какая еще косточка?» — воскликнул правитель. «Я собственными руками положил туда персик». «Даос прав. Может быть, вы, ваше величество, все же прикажете открыть ящик, чтобы посмотреть, что там лежит», — заметил Трипитака. И когда ящик открыли, там действительно обнаружили только косточку. Никаких следов персика, даже кожицы, не оказалось. «Мои верные наставники», — промолвил пораженный император, — «вам лучше отказаться от состязания с этими монахами. Пусть они идут дальше. Я собственными руками положил туда персик, а сейчас от него осталась одна косточка. Кто же съел его? Очевидно, этим людям тайно помогают духи». Услышав это, Джобадзе ехидно улыбнулся и шепнул Шасену: «Они еще не знают, какой у Суни-куна опыт по уничтожению персиков». И в этот момент из зала изящной литературы показался даос Сила Тигра. Он полностью пришел в себя. «Ваше Величество!» — молвил даос, подходя к императору. «Эти монахи знают только, как перемещать и подменять предметы неодушевленные. Велите принести сюда ящик. Я раскрою все их волшебство. Надо заставить их отгадать еще один раз». «Что же вы хотите предложить сейчас?» — спросил правитель. «Ведь они...» — продолжал Сила Тигра, — «могут подменять только неодушевленные предметы. Давайте посадим в ящик даосского послушника. Его-то они не смогут подменить». Так и сделали. Послушника посадили в ящик и крепко-накрепко закрыли крышкой. «Ну, монахи, — сказал правитель, — придется вам отгадывать в третий раз. Итак, скажите, какая драгоценность находится сейчас в ящике?» «Опять начинается», — простонал Трипитака. «Ничего, сейчас я все выясню», — утешил Трипитаку Суни-кун. Он снова подлетел к ящику, вполз в него и увидел там даосского послушника. И, о, чудесный мудрец! Он был настолько искусен и опытен в превращениях, и столь мудр, что никто в Поднебесной не мог с ним сравниться. Он слегка качнул корпусом и принял вид монаха даоса. «Ученик!» — позвал он послушника. «Как вы попали сюда, учитель?» — изумился тот. «Я стал невидимым и проник сюда», — отвечал Суни-кун. «Вы хотите дать мне какие-нибудь наставления?» — спросил послушник. «Эти монахи видели, как тебя посадили в ящик», — отвечал ему Суни-кун. — «Таким образом они выиграют. Поэтому я решил прийти и поговорить с тобой. Обрей голову, как это делают буддисты. Тогда мы выиграем, сказав, что в ящике буддийский послушник». — «Я во всем повинуюсь вам», — отвечал на это послушник. — «Главное, чтобы мы победили. Если мы еще раз проиграем, то навсегда потеряем доверие и уважение, которыми пользуемся при дворе». «Совершенно верно», — — подтвердил Сунь-Кун. «Подойди ко мне, сын мой. Если мы выиграем, я тебя щедро вознагражу». С этими словами Сунь-Кун взмахнул своим посохом и превратил его в бритву. Затем он обхватил послушника за шею и сказал: «Но, дорогой, если будет больно, ты немного потерпи и не кричи, когда я тебя буду брить». В один момент он обрил послушника и, скатав его волосы в комочек, заткнул их в уголок ящика. Затем он спрятал бритву и, поглаживая голову послушника, сказал: «Ну, сынок, башка теперь у тебя, как у буддийского монаха, только вот платье на тебе не то. Сними его, я дам тебе другое». На послушнике был широкий даосский халат светло-зеленого цвета, окаймленный снизу парчой с узорами облаков. Когда послушник снял его, Сунь-Кун дунул и сказал: «Изменись!» И халат тотчас же превратился в желтую буддийскую рясу. После этого Сунь-Кун выдернул у себя два волоска. Один он превратил в деревянный барабан, имеющий форму рыбы, который обычно носят при себе буддийские монахи, и, передавая этот барабан послушнику, сказал: «А теперь внимательно прислушивайся. Если позовут послушника даоса, ни в коем случае не отзывайся. Когда же позовут послушника буддиста, открывай крышку и с барабанным боем и пением псалма вылезай из ящика. Сделаешь все, как я тебе сказал, и победа обеспечена». «Но я не знаю буддийских псалмов», — сказал послушник. «Я знаю только псалмы даосские, псалом полярной звезды, псалом, избавляющий от бедствий, а также псалом трем духам». «Но, может быть, ты знаешь какое-нибудь молитвенное обращение к Будде?» — спросил Сунь-Кун. «Я знаю то, что все знают». «Что же это?» — сказал Сунь-Кун. «Амитофо», — ответил послушник. «Амитофо Амитаба» — одно из наиболее популярных имен Будды в Китае. «Ну, тогда все в порядке», — обрадовался Сунь-Кун. «С этими словами и выходи из ящика. Только смотри, не забудь ничего, что я тебе говорил». Сказав это, Сунь-Кун снова превратился в цикаду, выбрался из ящика и, подлетев к уху танского монаха, прошептал: «Учитель, скажите, что в ящике буддийский монах». «Ну, на этот раз они непременно выиграют», — сказал Трипитака. «Это еще почему же?» — удивился Сунь-Кун. «Да потому что в Священном Писании говорится: Будда, учение и монахи являются истинными драгоценностями буддизма. Значит, монах является одной из драгоценностей». В это время вперед выступил даос силы тигра. «Ваше Величество», — сказал он, — «на этот раз в ящике находится даос-послушник». И он громко позвал послушника. Однако послушник и не подумал отозваться. «Там находится буддийский монах», — проговорил тогда Трипитака. Джубадзе громким голосом повторил то же самое. Вслед за этим крышка ящика открылась, и оттуда, с барабанным боем, воспевая Будду, появился послушник. Это вызвало всеобщий восторг, и как один все громко захлопали в ладоши. Что же касается государственных наставников даосов, то они стояли молча, плотно сжав губы. «Нет сомнения в том, что этим монахам помогают духи», — сказал тогда правитель. «Иначе как бы мог очутиться в ящике буддийский монах? Ведь посадили туда даоса. Но допустим, что в ящик каким-то образом проник цирюльник, который обрил послушника. Но откуда взялась монашеская ряса? Ведь она словно сшита на него. И потом, почему он обращается к Будде? Нет, дорогие наставники, вы должны уступить этим монахам, пусть идут своей дорогой». «Ваше Величество», — возразил тут даос силы тигра, «как говорится, за шашками встретились достойные соперники. Полководец столкнулся с равным по силе противником. В молодости, живя на горе Джуннаньшань, мы овладели военным искусством, в котором мы хотим посостязаться с ними». «В чем же состоит ваше искусство?» — спросил правитель. Таинственная сила, которой мы обладаем, заключается в том, что мы можем водворить на место отрубленную голову. Нам можно разрезать живот, вынуть все внутренности, и мы, как ни в чем не бывало, вернем их на прежнее место. Мы можем даже опуститься в котел с кипящим маслом. «Да ведь это верная смерть», — с ужасом сказал император. «Если б мы не обладали подобной силой, я не осмелился бы заговорить об этом», — возразил Даос. «Нет, мы требуем, чтобы они посостязались с нами, иначе мы не успокоимся». «Ну что ж», — обратился к паломникам правитель, — «придется вам согласиться, иначе мои наставники не отпустят вас». Суню-кун, который все еще оставался цикадой и говорил Трипитаке, что ему следует делать, услышав подобное предложение, принял свой обычный вид и, громко рассмеявшись, воскликнул: «Ну и повезло же мне! Покупатель сам идет к дверям нашей лавки!» То есть люди сами ищут своей гибели. «Чему тут радоваться, не понимаю», — удивился Джобадзе. «Все три способа, о которых он говорил, — это кратчайший путь к смерти». «Ты ж не знаешь, на что я способен», — сказал Суню-кун. «Дорогой брат», — отвечал Джобадзе, — «хватит с тебя тех превращений, которые ты уже проделал. Неужели у тебя в запасе имеются еще какие-то чудеса?» Тогда Суню-кун отвечал ему: «Если мне отрубят голову, все равно не замолчу. Если мне отрубят руки, все равно поколочу. Если мне отрубят ноги, я смогу ходить без них. Если вскроют мне утробу, буду я живее других. И себя легко и просто вновь слеплю я, как пельмень. Защиплю, и все на место снова встанет в тот же день. А в кипящем этом масле искупаться не беда. Для меня оно, как в бане подогретая вода». Выслушав его, Джобадзе и Шасен не смогли удержаться и расхохотались. Между тем Суню-кун выступил вперед и сказал: «Ваше Величество, я согласен, пусть мне отрубят голову». «Как тебе известен этот способ?» — удивился император. «В прежние годы, когда я в монастыре занимался самоусовершенствованием», — сказал Суню-кун, «мне посчастливилось встретиться с одним буддийским монахом, который обучил меня способу усечения головы. Насколько хорош этот способ, я не знаю, но сейчас можно его испробовать». «Этот монах по молодости лет совершенно не понимает, что говорит», — сказал с усмешкой правитель. «Как можно рисковать собственной головой? Разве это шутки? Ведь голова — самое главное из шести частей тела. С ее отсечением наступает смерть». «Ваше Величество», — сказал тут Даос, сила тигра, — «это вот мы и хотим. Только их смерть может успокоить наш гнев». Правитель послушал Даоса и приказал готовить помост для отсечения головы, а перед ним выстроить 3000 солдат дворцовой гвардии. «Пусть первым на отсечение головы пойдет буддийский монах», — приказал правитель. «С большим удовольствием», — радостно воскликнул Суню-кун. «Вы уж извините меня, наставник», — сказал он, громко обращаясь к Даосу. «За мою неучтивость придется мне первому идти». «Ученик мой», — остановил его Трипитака, — «будь осторожнее, это не шутка». «А чего мне их бояться?» — возразил Суню-кун. «Уберите свои руки, учитель, и дайте мне пройти». И вот, когда великий мудрец поднялся на помост, палачи схватили его, связали и положили его голову на плаху. «Рубить!» — раздался приказ. Зазвенел меч, и голова Суню-куна отлетела прочь. Палач отшвырнул ее ногой, и она покатилась, словно арбуз, остановившись в 40 шагах от места казни. Крови не было. Вдруг послышался голос: «Голова назад!» Даос, сила оленя, даже растерялся, услышав это, и, произнеся заклинание, вызвал местных духов земли. «Удержите голову на месте!» — — приказал он им. «И когда мы возьмем вверх над этими монахами, я попрошу правителя вместо кумирни выстроить храм, а ваши статуи, сделанные из глины, заменить статуями из чистого золота». Местные духи, находившиеся во власти даосов, не посмели ослушаться приказа и сделали так, что голова Суникуна как бы приросла к месту. Никакие заклинания не помогали. Суникун уже не на шутку перепугался. Сжав кулаки, он поднатужился и, разорвав веревки, крикнул «Расти!» И в тот же миг у него появилась новая голова. Палачи и дворцовые гвардии были повержены в ужас. Главный палач поспешил к правителю. «Ваше Величество!» — молвил он. «У монаха выросла новая голова!» «Кто бы мог подумать, что он обладает такими способностями?» — не без ехидства шепнул Джубадзе Шасену. «Он обладает способностью 72 перевоплощений», — сказал Шасен. «Значит, 72 раза у него может вырастать новая голова». В этот момент к ним подошел Суникун. «Учитель, дорогой ученик мой!» — обрадовался Трипитака. «Тебе пришлось тяжко!» — участливо сказал он. «Нисколько», — отвечал Суникун. «Все это для меня просто шутка». «Дорогой брат», — сказал тот Джубадзе, — «может быть, приложить к ране какое-нибудь лекарство?» «А ты посмотри, есть ли у меня рана?» Дурень пощупал шею Суникуна и замер от удивления. В этот момент прозвучал приказ правителя выдать им проездные бумаги. «Я не считаю вас виноватыми», — сказал он, — «и советую вам как можно скорее уходить отсюда». «Весьма признательны вам», — сказал на это Суникун. «Но прежде чем покинуть вашу страну, я хочу, чтобы ваш наставник прошел такое же испытание, как и я». «Дорогой наставник», — сказал тогда правитель, — «этот монах не хочет освобождать вас от состязания. И уж раз вы начали его, так доведите до конца, чтобы мне не стыдно было за вас». После этого даосу не оставалось ничего иного, как взойти на помост. Палачи связали его, положили голову на плаху, сверкнул меч, и голова даоса откатилась прочь шагов на 30. Однако, как и у Суникуна, крови не было. «Голова назад!» — послышался голос. В этот момент Суникун поспешно выдернул у себя волосок и, дунув на него, крикнул «Изменись!» И в тот же миг волосок превратился в рыжую собаку, которая быстро подбежала к месту казни, схватила голову даоса и бросилась к окружавшему дворец рву с водой. Туда она и бросила голову даоса. Три раза даос приказывал голове вернуться на место. Однако ничего из этого не вышло. Новая голова у даоса не выросла, он не обладал такими способностями, как Суникун. Вскоре из раны хлынула кровь. Искусство вызывать ветер и дождь тоже не могло помочь. Разве мог он сравниться с бессмертным, постигшим вечную истину? Даос был мертв. Но, о чудо! На земле лежал уже не даос, а обезглавленный желтый тигр. «Ваше Величество!» — поспешил доложить правителю главный палач. «У наставника не выросла новая голова, и он остался лежать мертвым, а теперь на его месте лежит обезглавленный желтый тигр». Услышав это, правитель даже в лице изменился от страха и во все глаза уставился на находившихся около него двух других даосов. «Судьба и счастье моего брата исчерпались», — сказал тот, поднявшись с места силы оленя. «Но я не верю, что он превратился в этого желтого тигра. Все это проделки буддийских монахов. Я должен отомстить им. Пусть посостязаются со мной в разрезании живота». Выслушав его, государь немного успокоился. «Наш второй наставник», — обратился он к Суникуну, — «еще раз вызывает тебя на состязание». «Ну что ж», — отвечал Суникун, — «надо сказать, что я давно не ел горячей пищи, и вот несколько дней тому назад Нам повстречался один благодетель, который угостил нас пампушками и заставил съесть больше, чем следует. Поэтому последние дни я ощущаю боль в желудке и думаю, что там завелись червяки. Я как раз хотел попросить у вас, ваше величество, меч, чтобы распороть себе живот и прочистить внутренности. Тогда весь остальной путь я не буду испытывать никаких неприятностей. «Взять его!» — приказал правитель. Тут на Суню-куна налетела целая толпа людей, которые схватили его и потащили прочь. Однако Суню-кун освободился от них. «Нечего меня тащить, сам пойду», — сказал он. «Руки прошу мне оставить свободными, чтобы я мог промыть свои внутренности». «Не связывать ему руки», — приказал правитель. После этого Суню-кун в развалку подошел к помосту. Прислонился к столбу, развязал пояс и обнажил живот. Палачи привязали его одним концом веревки за шею, а другим за ноги. Палач взял небольшой нож, каким отрезают уши у быков, и одним взмахом распорол Суню-куну живот. Образовалась широкая, зияющая рана. Суню-кун сделал ее еще шире, вытащил свои внутренности и стал их тщательно перебирать. После этого он уложил их на прежнее место в полном порядке, как они лежали раньше, и, стянув кожу, дунул на нее, сказав при этом: «Зарастай!» И в тот же момент кожа срослась. «Вот ваши дорожные бумаги!» — испуганно сказал правитель. «Берите их и не задерживайтесь больше!» «Да, бумаги сейчас не так важны!» — сказал на это Суню-кун. «Мы хотели бы, чтобы ваш второй наставник распорол себе живот. Каково ваше мнение?» «И я тут ни при чем», — отвечал правитель, обращаясь к даосу силы оленя. «Вы сами хотели состязаться с ним, вот и состязайтесь». «Охотно», — согласился даос. «Я уверен в том, что не проиграю». С этими словами даос так же важно, как и Суню-кун, прошел к месту состязаний. Палачи связали его, и одним взмахом меча распороли ему живот. Даос, подражая Суню-куну, вытащил свои внутренности и стал приводить их в порядок. В этот момент Суню-кун выдернул у себя волосок и, дунув на него, сказал: «Изменись!» И волосок тотчас же превратился в коршуна, который, распустив крылья, ринулся к даосу и, схватив его внутренности, скрылся. От даоса остался жалкий, окровавленный труп с распоротым животом. Палачи свалились в столб и, оттащив труп, к своему изумлению увидели тушу белого рогатого оленя. Главный палач был поражен и бросился к правителю. «Второго наставника тоже постигла неудача», — доложил он. «Коршун утащил его внутренности. Наставник мертв, но теперь на его месте белый олень». «Как так олень?» — с ужасом спросил правитель. «Мой почтенный брат, может быть, и погиб», — сказал тут даос сила барана. «Но я не верю, что он превратился в оленя. Все это проделки монахов, которые хотят погубить нас. Я должен отомстить за своих братьев». «Чем же вы можете победить этих монахов?» — спросил правитель. «Каждый из нас опустится в котел с кипящим маслом», — отвечал даос. Правитель велел принести огромный котел, наполнить его маслом, а затем приказал соперникам начать состязание. «Премного благодарен вам за ваши заботы», — сказал тут Суню-кун. «Я давно уж не имел возможности помыться, и последнее время даже ощущаю зуд. Вот сейчас как раз и выкупаюсь». Когда котел был установлен, его наполнили маслом, принесли хворост и развели огонь. Как только масло закипело, Суню-куну предложили залезть в котел. «Не знаю только, какое купание вы предпочитаете, гражданское или военное?» Почтительно сложив руки, обратился Суню-кун к правителю. «А какая между ними разница?» — спросил император. «При гражданском купании одежды не снимают», — пояснил Суню-кун, — «и, скрестив руки, бросаются в воду вниз головой. При этом одежда ни в коем случае не должна быть запачкана». Маленькое пятнышко уже означает проигрыш. При военном купании необходимо раздеться догола и прыгнуть в котел, а там по собственному усмотрению проделывать разные прыжки, фокусы и вообще забавляться вовсю. Надо также принести вешалку для одежды и полотенце. «Какой же из этих двух видов купания вы предпочитаете?» — обратился государь к даосу Силы Барана. «Если выбрать гражданское купание, — смекнул даос, — то этот мошенник, пожалуй, пропитает свое платье какой-нибудь жидкостью, которая предохранит его от масла. Лучше военное купание». «Простите мне мою неучтивость», — сказал, выступив вперед, Суни-кун. «Мне все время приходится начинать». С этими словами он разделся, потянулся всем телом, прыгнул прямо в котел с кипящим маслом и начал там барахтаться и кувыркаться, словно купался в воде. «Но и обезьяна!» — шепнул Джубадзе Шасену, глядя на Суни-куна и покусывая пальцы. «Зря мы подтрунивали над ним. Кто мог подумать, что она способна на такие дела?» Вдруг Суни-кун заметил, как они шепчутся, и это показалось ему подозрительным. «А дурень продолжает издеваться надо мной!» — подумал он. «Вот ж поистине! Умный трудится, а дурак наслаждается праздностью. Мне приходится проделывать всякие штуки, а они стоят себе и блаженствуют. Но погодите, подстрою я вам штуку, натерпитесь страху». Суню-кун с шумом погрузился в котел и, опустившись на дно, превратился в финиковую косточку. «Ваше Величество!» — доложил главный палач. «Монашек сварился!» Правитель очень обрадовался и приказал выловить из котла тело Суни-куна. Палач взял шумовку и стал шарить ею в котле. Однако отверстия в шумовке были чересчур велики, и Суни-кун, превратившийся в финиковую косточку, естественно, проскальзывал сквозь них. «Этот монах был совсем тщедушный, и, видимо, от него ничего не осталось», — сообщил главный палач. «Схватить остальных трех монахов и бросить их в котел», — приказал тогда правитель. Сначала схватили Джубадзе. И так как вид у него был особенно страшный, его повалили лицом вниз и затем скрутили ему назад руки. «Ваше Величество!» — воскликнул в совершенном смятении Трипитака. «Простите смиренного монаха! Мой ученик, приняв нашу религию, совершил немало славных дел. И теперь, когда он погиб в котле с кипящим маслом, я не хочу больше жить. Вы правитель, и все здесь подвластны вам. Прикажите мне умереть, и я умру. Только перед смертью я хотел просить вас об одной милости. Велите принести мне полчашки холодного рисового отвара и три бумажных жертвенных коня. Я совершу жертвоприношение душе умершего и помолюсь за него. После этого я готов принять смерть». «Недаром говорят, — заметил правитель, — что китайцы отличаются высоким чувством долга». После этого он велел принести все, что просил Трипитака. И, когда это было сделано, Трипитака позвал Шасена и вместе с ним подошел к котлу. Несколько человек схватили Джубадзе за уши и тоже подтащили его к котлу. «О, ученик мой, Суни-кун! — воскликнул Трипитака. — С тех пор, как ты принес монашеский обет, ты в путешествии спасал меня от бед. Заботу, милость и любовь твою ко мне тогда не раз в чужой я видел стороне. Хотели мы достичь великого пути, как мог задумать ты в обитель тьмы уйти? При жизни к одному ты весь был устремлен, и цель твоя была достать святой канон, и даже смерть вкусив, ты веру сохранил. В какой бы дальний край твой дух не воспарил, меня ты должен ждать средь гробовых святынь, и вместе улетим мы на гору Лей-Инь». «Учитель, — не вытерпел Джубадзе, — вы молите совсем не так, как нужно. Шасен, ты поднеси за меня чашку с рисовым отваром, а я буду читать молитву». И он, тяжело дыша, заговорил: «Ты, обезьяна, шерстью шелудивой, невежественный Бимовэнь! Ты насмерть осужденный справедливо варишься в масле, Бимовэнь. Вот для тебя пришел последний день. Покончено с тобою, Бимовэнь. Суню-кун, который все это слышал, не выдержал, принял свой обычный вид и, выскочив наружу, как был голый и весь в масле, стал на краю котла. «Дубина неотесанная!» — крикнул он. «Ты кого это тут ругаешь?» «Ученик мой!» — воскликнул Трипитака. «Как ты напугал меня!» «Да, прикидываться мертвым наш брат-мастер!» — заметил Шасен. «Ваше Величество!» — докладывали в это время перепуганные насмерть чиновники. «Монах вовсе не умер! Видите, он вынырнул из масла!» Между тем главный палач, опасаясь, как бы его не наказали за ложное донесение, поспешил доложить. «Вначале монах действительно сварился, но так как он умер в неположенный день, душа его вернулась обратно!» Услышав это, Суню-кун рассвирепел. Он выскочил из котла, вытерся и надел платье. Затем он схватил свой посох и, взмахнув им, ринулся на главного палача. Удар был тяжел, и от палача осталось мокрое место. «У кого эта душа вернулась?» — кричал Суню-кун. Перепуганные насмерть чиновники поспешно освободили от веревок Джубадзе и, повалившись на колени, взмолились. «Смилуйтесь над нами! Смилуйтесь над нами!» Правитель сошел с трона и хотел было удалиться, однако Суню-кун задержал его. «Ваше Величество! А теперь прикажите вашему наставнику искупаться в масле!» «О, мой наставник!» — произнес государь, дрожа от страха. «Спасите меня! Скорее, искупайтесь в масле, иначе этот монах пустит в ход свой посох!» Сила барана сошел вниз, так же, как и Суню-кун, снял с себя одежду и, прыгнув в котел, стал там плавать и кувыркаться. Оставив правителя, Суню-кун подошел к котлу и велел слугам подбрасывать хворосту. Затем он опустил руку в котел и так и ахнул. Масло было холодным, как лед. «Когда я купался, масло было горячим», — раздумывал он, — «а сейчас оно совершенно холодное». «Понятно. Этому даосу помогает царь драконов». Тут Суню-кун взвился ввысь и произнес заклинание, начинающееся словом «Ань», которым вызывал царя драконов Северного моря. «Ань» — сокращенное буддийское магическое заклинание «Ом мани падме хум». «Я тебе покажу, несчастный червяк с рогами!» — набросился на дракона, когда тот явился на его зов. «Как ты смеешь помогать этому даосу, поручив дракону холода охранять его? Ты что же, хочешь, чтобы он вышел победителем?» «Да разве посмел бы я поступать подобным образом?» — залепетал перепуганный царь драконов. «Вы, наверное, не знаете, великий мудрец, что этим тварям путем невероятных усилий удалось добиться освобождения от своего первоначального вида. Однако из всех волшебных способов они знают лишь один — как вызывать духов грома, а остальное все ересь, которая не имеет ничего общего с путем достижения бессмертия. Этот способ называется «Дакайбо», и овладели они им в стране бессмертных. Двух его приятелей вы уже победили и заставили их принять свой первоначальный вид, а этот сам вырастил дракона холода и поэтому может своими проделками дурачить людей. Но вас не проведешь, великий мудрец. Я сейчас же отзову дракона холода, и даос сварится там весь без остатка вместе с костями и кожей. Но действуй, только живо, если не хочешь быть битым, — приказал Суню-кун. После этого царь драконов превратился в ураган, ринулся в котел, схватил дракона холода и унес его в Северное море. А великий мудрец Суню-кун опустился на землю и, присоединившись к Трипитаке, Джубадзе и Шасену, стал наблюдать за всем происходившим. Вскоре они увидели, как Даос, прилагая невероятные усилия, старался выбраться из котла. Однако это ему не удалось. Он поскользнулся и полетел обратно. И в тот же миг он сварился. «Ваше Величество!» — поспешил доложить главный палач. «Третий наставник погиб!» Услышав это, правитель пришел в отчаяние и, стукнув кулаком по столу, стал громко плакать и причитать. «Да, человеческое тело нам нелегко приобрести, не выплывить пилюль бессмертия, не зная верного пути. Хотя повелевал он духами, стихией водную владел, а все-таки пилюль бессмертия в распоряжении не имел. О достижении нирваны какой возможен разговор, когда в сознании есть неясность и омрачен духовный взор? Ума напрасно напряженье, уйти от смерти не дано. Хотя бы ты и стал монахом, но не спасешься все равно. О, если б испытать сначала непрочность жизни, смертный страх, кто захотел бы подвязаться в посте и бдениях в горах? Поистине, можно сказать, если стану плавить золото и ртуть, этим ли достигну я чего-нибудь? Принесет ли что-то для души моей верная мне сила ветра и дождей? Если вы хотите знать, что произошло с Трипитакой и его учениками в дальнейшем, прочитайте следующую главу.